Глава 20. Он повел меня внутрь дома, на третий этаж. Я так отвыкла от подобных строений с их узкими лестницами и тонкими стенами, что неуверенно ступила внутрь. Но подъезд был светлым и чистым. Его квартира меня поразила. Маленькая, из двух комнат, одна из которых гостиная, соседствовала с кухней, была строга и аскетична. Никаких лишних деталей, только хороший ремонт, пустые серые стены и практичная мебель. Вот его настоящее отражение, без всяких излишеств, чистота и порядок. Совсем неуютно, здесь явно не хватает женской руки. Только книги и несколько фотографий в рамке на стеллаже. На них я без труда узнала его родителей и совсем еще юного Алекса, такого, каким я его запомнила, и сердце приятно защемило. «Голодная?» Алекс стоял в прихожей, пока я осматривала небольшое помещение квартиры. «Ты сменил номер телефона?» Внезапный вопрос и меня застал врасплох. Сама не ожидала, что выпалю его вот так, не подумав. «Я написала тебе, но сообщение осталось непрочитанным». Мне показалось, что молчание длилось минуты, ведь я затронула ту тему, которая тревожила меня не меньше, чем то, что произошло сегодня вечером. «Я знаю», — наконец проговорил он. «Видел, но не открыл его». «Скажи, что прощаешь». Я сделала шаг навстречу. «Думаешь, обидела меня?» «Аня, я не держу на тебя зла». «Тогда почему не позвонил?» «Не написал?» «Почему с тех пор, как мы пересекли порог консульства, даже не смотрел на меня?» «Я прошла через все одна, тогда, когда мне нужен был кто-то рядом. Все эти допросы, слезы, бессонные ночи, заголовки желтых газетенок, где меня на весь мир хаяли распоследними словами». А когда вернулась в Москву, вместо друзей меня встретили жена и сын Павла. Ты знаешь, что я чувствовала, увидев их лицом к лицу? И когда узнала, что его тело было на том же самолете, которым летела я. Почему меня даже не потрудились предупредить об этом? Я бросала ему бессвязные обвинения, почти срывая голос, но он стоял непоколебимо, и только грудь тяжело вздымалась от учащенного дыхания. Он знал. Он обо всем этом знал и все же оставил меня. Тогда почему сейчас спас? Что мешало раньше прийти ко мне, утешить и поддержать? Да просто ответить на это чертово сообщение, которое я ему отослала. Неужели это так сложно? Так было нужно. Тихо проговорил он. Мне было нельзя. Нельзя было показывать, что нас что-то связывает. Я нервно рассмеялась, хватаясь за голову. Что-то связывает. Всего лишь прошлое и немного настоящего. Помнишь, я говорил тебе про субординацию? Я ведь имел в виду свою настоящую работу. Нам бы обоим это повредило. Хотя теперь уже, думаю, все равно. Почему ты привез меня сюда? Он, казалось, растерялся и слегка пожал плечами. Здесь безопасно. Не боишься? Чего? У тебя дома подозреваемая в убийстве. Как это отразится на твоей работе? Что подумают твои коллеги? Ты чуть драку не устроил. Давно руки чесались. Алекс ухмыльнулся. Ты не ответил. Зачем так рисковать и привозить меня к себе? Считай, что у меня обостренное чувство справедливости. Тебе нельзя одной оставаться, а то налетят коршуны, оглянуться не успеешь. А здесь тебе ничего не грозит. «А разве сотрудников вашего ведомства не прослушивают?» «Только не здесь». Он прошел, снимая с плеч кобуру и повесил ее на спинку стула. «Переночуешь пока у меня, а потом решим, как тебе помочь. Хочешь чаю или кофе?» «Алкоголь не держу, прости». Но я проигнорировала его предложение. Хотя от чего-нибудь крепкого не отказалась бы, учитывая мое состояние. Руки все еще подрагивали, а нервы не давали спокойно стоять. «Ты знала о завещании Павла?» «Нет». Алекс покачал головой. «Но предполагал, что он что-то тебе оставит, хотя не думал, что это будет половина его состояния». Сил стоять на ногах больше не было, и я почти рухнула на стул возле обеденного стола, опустив голову на руки. «Это какой-то сюрреализм. Я будто застряла в каком-то кошмаре и никак не могу проснуться. Почему он это сделал?» Я почувствовала, как Алекс сел напротив. «Помнишь, как он называл тебя своей последней отрадой?» Я подняла голову, удивленная, что Алекс знает о моем прозвище. Это не был просто красивый оборот речи. Павел был болен. Серьезно болен. От терапии он отказался, и врачи давали ему не больше года. Возможно, потому что ему нечего было терять, он решил с нами сотрудничать. А ты для него стала последним утешением. Я не мог не заметить, какой искренней ты была с ним. Он это очень ценил. Новость о болезни Павла уже не могла тронуть меня. Я не ощутила совершенно ничего, кроме злости. О чем он только думал, когда решил отписать мне половину всего? Подумал ли он о своей семье? О том, как это отразится на его близких, и что будет со мной? Хотя, откуда ему было знать, что его дни закончатся так трагично, и его щедрый поступок обернется против меня? Откуда ты знаешь? Он сам говорил мне. Мне кажется, ты для него много значила. Я заметила, как на этих словах он запнулся. Лучше ничего не говорить ему о том, что на самом деле испытывал ко мне Павел. Отчего-то мне было неловко перед Алексом, хотя мои чувства к Павлу не были взаимными. «И, возможно, так хотел помочь тебе», — продолжил он. А все обернулось медвежьей услугой. «Но сейчас нам нужно подумать, как тебя спасти. Я не удивлюсь, если узнаю, что твое задержание сегодня — это полностью инициатива Елены Корчинской. Для этой семьи ты идеальный претендент на роль убийцы. Так проще. И твой арест — это дело времени. Они найдут способ привлечь тебя. Но ведь я дала показания, опознала причастных. Они не могут. Алекс кивнул головой. И поэтому мы должны найти убийцу раньше, чем тебе предъявят обвинение. Ты должна вспомнить малейшую деталь. Любую. Я уже все рассказала во Франции. Я помню. Пистолет, перстень и показания твои знаю наизусть. Но этого мало. Может, марка одежды или нервный тик? Характерное движение? Я качала головой, силясь вспомнить. Но чем больше проходило времени, тем память становилась более блеклой. Воспоминания тускнели, и все, в чем раньше я была уверена, подвергалось теперь сомнению. Ничего подобного припомнить не могу. Но разве это не тот человек, с которым у Павла была ссора? Донской? Он все время был в Москве, и ни один след не привел к нему. А французские полицейские, которые были на яхте с убийцей? Если их поймают, я буду оправдана. Они все еще в розыске, и неизвестно, когда их смогут поймать. Отпечатки пальцев? На лодке чисто, они все подтерли. Все мои надежды разбивались в пух и прах. Единственным вариантом было дождаться, пока полиция не поймает соучастников. Тогда можно надеяться на их показания, которые выведут на убийцу. Но время, быстротечное и безжалостное, уплывало сквозь пальцы. И кто знает, может, уже завтра на мой арест выпишут ордер. «Алекс, я не могу». Я вновь опустила голову на руки, пряча лицо. «Я устала и хочу, чтобы все кончилось». «Вообще все это!» Легкое прикосновение теплой ладони опалило мои руки. Такие привычные движения обхватили мое запястье там, где бьется жилка. «Не говори так!» «Ну что я могу?» Проныла я, не поднимая головы. «Мое слово против их? Ведь доказательств у меня нет!» «Я буду рядом. Мое слово, надеюсь, чего-то стоит!» Я старалась не двигаться, с благодарностью принимая его тепло. Все, что мне сейчас было нужно, это осязать его, знать, что на этот раз я не одна. Но он отпустил руку, разорвав связь. «Тебе нужно отдохнуть. Вечер не из лучших. Один из 20 худших. И все за последний месяц». Я почувствовала, как меня поднимают за плечи, аккуратно и нежно, словно фарфоровую куклу. Да я и чувствовала себя именно так, будто стоило мне упасть, я разобьюсь на 1000 осколков. Алекс провел меня до двери ванной, выудил из шкафа полотенце и домашнюю одежду и вручил мне. «Прими ванную и ложись. Спальня там». Он указал мне на дверь. «Утром я позвоню одному человеку, он адвокат, хороший. Может, посоветует что-нибудь дельное». Я окинула темную комнату взглядом. Широкая кровать, шкаф с комодом. и кроме яркого постера с пейзажем на стене, ни одного отличительного признака, что это не казарма. При взгляде на убранную постель сердце забилось чаще. «А где будешь спать ты?» «В гостиной», — он указал на диван. Я крепче прижала к себе чистую одежду и, кивнув, скрылась за дверьми, ведущими в ванную, уговаривая себя, что мне только показалось, что нас снова потянуло друг к другу. Показалось, что голос Алекса дрогнул, и он не смотрел на мои губы, когда я неловко закусила их, чувствуя смущение. Но даже если воображение сыграло со мной злую шутку, волнение внизу живота было вполне реальным. Быстро избавившись от своей одежды, я шагнула под горячую воду, стараясь избавиться от грязи и пота, на которые не обращала внимания последние дни. А выйдя из душа, внимательно осмотрела себя в зеркало. Все то же стройное тело, но будто не мое. Сейчас я ощущала себя юной и неопытной, а рядом с Алексом теряла волю и тушевалась, будто в первый раз осталась наедине с мужчиной. Но он там, по ту сторону двери, готовится ко сну. На диване. А мне благородно отдал свою спальню. Его одежда ожидаемо оказалась мне велика, вися как на вешалке, но вкусно пахло кондиционером для белья. На полочке над раковиной я заметила флакон туалетной воды и, сняв колпачок, вдохнула знакомый аромат. Тот самый приятный теплый запах. Его запах. Он будто всколыхнул запрятанные воспоминания о его прикосновениях, вызвав у меня тихий стон. Я неохотно вернула флакон на место и, приоткрыв дверь, выглянула наружу. Алекс укладывал подушку и одеяло на диван, но, услышав мои тихие шаги, поднял голову. «Все хорошо?» Его губы дрогнули в улыбке. «Да, спасибо. Ну, спокойной ночи?» Я стояла в нерешительности, перебирая влажные волосы, в ожидании неизвестного. Я тонула в его взгляде, желая и боясь сделать первый шаг. Все мое тело отказывалось слушаться, чувствуя притяжение к этому мужчине, а сердце замирало при виде его улыбки. Да что со мной происходит? Я словно безвольная кукла теряла рядом с ним решимость. Никогда прежде подобного не испытывая, я вдруг испугалась собственных чувств и отступила. «Спокойной ночи», — ответил Алекс, чувствуя мою растерянность. Я тихонько прикрыла за собой дверь спальни, прислонившись к ней спиной и прислушиваясь к малейшему шороху. Да, я надеялась, что услышу его шаги, что он постучит, а я, не думая, кинусь ему в объятия. Но снаружи был только тихий шорох покрывала и затем щелчок выключателя. Я выдохнула. Он не придет. Постель оказалась прохладной и мягкой, но как я не надеялась на усталость и напряжение прошедшего вечера, сон никак не шел. В квартире было давяще тихо. Не удивлюсь, если хозяин вместе с ремонтом сделал здесь звукоизоляцию. Мысли давили на голову, а в груди ныло. Алекс мог привести меня обратно к Алисе. У нее дома тоже безопасно, но увез к себе. Почему? Я то и дело закрывала глаза и накрывалась одеялом, но минуту спустя начинала ворочаться, поглядывая на постер на стене, пока не поняла, что на самом деле мешает мне заснуть. Недосказанность. Незавершенность. Встав с постели, я тихонько прошла к двери, приоткрыла ее, стараясь не шуметь, но стоило мне ступить в коридор, как Алекс, лежащий на разложенном диване, привстал. Так же, как и я, не мог уснуть. Вот же ирония. «Что-то случилось?» Он откинул покрывало, и в темноте я заметила, что на нем нет футболки. На плече, там, куда попала пуля, белела повязка. «Не могу уснуть», — с трудом проговорила я, завороженная его обнаженным торсом. Медленно, будто боясь спугнуть, он подошел ближе. Мое дыхание участилось, когда я уловила аромат его дурманящей воды. Ноги тут же дали слабину, и я ухватилась за его плечо. Он нежно приобнял меня за талию, вызывая дрожь во всем теле. Боже, одного лишь прикосновения хватает, чтобы чуть-чуть сойти с ума. «Мне некуда бежать в этот раз, Саша». Я назвала его именно так, как всегда хотела, как он заслуживал, лучшим именем, родным, важным. «Скажи мне, что меня ждет в самом худшем случае? Тюрьма. Даже в темноте я видела его улыбку, чувствовала, как его глаза изучают меня, и вздрогнула, когда его губы чуть коснулись моих. Я не позволю. Поцелуй обрушился на меня, сметая прочь все страхи и сомнения. Он нес утешение и возносил к небесам. Пальцы перебирали мои волосы, опускаясь ниже к груди, животу и бедрам. Голова кружилась от калейдоскопа эмоций, которые дарили его крепкие объятия. Жар распалялся в животе, заставляя выгибаться под его руками, пока сама я исследовала его тело. Словно пушинку, Саша подхватил меня на руки, не отрываясь от моих губ, и когда перенес через порог спальни, мягко опустил на кровать. Я позволила снять с себя одежду и, оказавшись перед ним полностью обнаженной, внезапно оробела. Не знала, что мне делать дальше, как в самый первый раз. Но будто почувствовав мою нерешительность, он взял все в свои руки. Этот раз был не похож на страстную ночь в дешевом отеле. Не спеша, покрывая поцелуями мою кожу, Саша изучал мое тело, опускаясь ниже, пока не добрался до самых потаенных мест. Я вскрикнула, когда его язык коснулся самой чувствительной точки, доводя меня до экстаза. Избавившись от своей одежды, он проник в меня на всю глубину, заполняя. От каждого толчка я только крепче хваталась за его плечи, прижимаясь теснее, жаждая ощутить его целиком. Огонь все больше разгорался в глубине, пока не взорвался изнутри фейерверком. Но Саша не думал останавливаться. Вновь и вновь он мучил мою плоть, используя руки, язык и член, пока я не начала терять сознание от удовольствия. Как может такой строгий в жизни мужчина, живущий в безликой квартире, быть таким внимательным и нежным в постели? Глубокие поцелуи кружили голову. Мне стало казаться, что я умираю, но эта маленькая смерть была такой желанной. Этот мужчина был таким желанным. Все в нем. Его сила, твердость, напор и ласки заставляло покориться и таять в его руках. Я гладила его тело, плечи, спину, чувствовала, как перекатываются мышцы под пальцами и хваталась за него, как за единственное свое спасение. И он давал его мне каждым движением, каждым поцелуем, каждым вздохом. А я отвечала ему тем же, пока не услышала его вскрик, заглушая очередным сладким поцелуем. До самого утра мы продолжали изучать друг друга, начиная с легких прикосновений и заканчивая исступленными терзаниями. Казалось, нам и ночи мало, но я не собиралась больше отказываться от того, что обрела сегодня, и, засыпая на его груди вставшими родными объятиях, уже знала, чего я хочу. Я отвыкла просыпаться, желая открывать глаза. За несколько недель я вообще отвыкла жить. Каждое утро было лишним напоминанием о том, что мне предстоит вновь накинуть на себя ярмо проблем и тащить этот крест до того момента, пока я снова не укроюсь под одеялом. Но сегодня все изменилось. Хотя я не ощутила тепла мужского тела рядом с собой, рукой бесполезно шаря по опустевшей простыни, но на лице была сладкая улыбка, а на душе такой долгожданный покой. Сквозь занавешенные окна с трудом пробивался утренний свет, лучом разрезая комнату напополам. Из-за плотно закрытой двери слышался тихий звук шкварчащей сковородки. Я потянула носом и уловила запах яичницы. Мышцы приятно болели, когда я вскочила с кровати, напяливая Сашину футболку на голое тело. Особенно чувствительно было между ног, и я прикоснулась рукой к промежности, вызывая в памяти все, что делал он сегодня ночью с этим местом. Дрожь волной всколыхнула тело, зажигая внутри приятное тепло. «А ведь это всего лишь мое воображение». А реальный мужчина, который был настоящей причиной сладкого томления, за дверью, судя по всему, готовил завтрак. Я выскользнула в гостиную и прислонилась к стене, наблюдая, как Саша, одетый только в спортивные штаны, с перекинутым кухонным полотенцем через плечо, стоит у плиты. Будто моя недавняя фантазия воплотилась в реальность. От такого обыденного вида захватило дух и защемило в груди. Он не замечал моего присутствия, пока я не подошла к нему сзади, обняв за талию и одной рукой нырнув ему в штаны. «Ай, поаккуратней!» Саша вздрогнул и засмеялся. а то вместо яичницы придется жарить тебя. Я совсем не против», — промурлыкала я, осыпая поцелуями его шею и плечи. «Дай немного передохнуть». Я неохотно выпустила его из объятий и села за стол, продолжая наблюдать за ним. Все это было так буднично. Смотреть, как он готовит, ждать завтрак, любоваться его обнаженной спиной и перебирать в голове все то, что мы дарили друг другу целую ночь. «Который час?» — спросила я. 8. Ты спала 3. А ты спал?» Саша пожал плечами. «Вздремнул чуть-чуть. Твой телефон звонил». Он обернулся и лопаточкой показал на прихожую, где я оставила свой плащ. Звук был отключен, и он вибрировал все утро. Как оказалось, Алиса трезвонила мне 15 раз. Я кинула ей сообщение, что у меня все хорошо, и послала селфи, чтобы она увидела мою довольную улыбку и не задавала лишних вопросов, но лишь подстегнула ее любопытство. Сообщения полились одно за другим. «Где ты ночевала? Ты в чужой футболке. Что за парень на заднем плане? Это твой водила?» «Это твой водила? Это Алекс?» «Ну нет, отвечать сейчас не хочу. Лучше все и расскажу с глазу на глаз». Я положила телефон обратно в карман плаща и вернулась на кухню, где на столе уже ждала глазунья с жареными колбасками и овощной салат. «Вкуснятина!» Я набросилась на завтрак, будто не ела всю неделю. Мой пропавший аппетит вернулся сегодня ночью и, судя по всему, собирался остаться со мной надолго. Изо рта непроизвольно вырвался стон. За пару минут я прикончила все, что было наложено, и без спроса потянулась к тарелке Саши, которую он подхватил, не дав мне даже кусочка. «Ну точно, палец в рот не клади», — смеясь сказал он. «Куда у тебя только это все откладывается? Я тебе еще то яблоко не простил». «Я готова загладить свою вину», — лукаво улыбнулась я, стрельнув глазами. «И как же?» Он отложил вилку, пристально глянув на меня. Зрачки его тут же расширились, как должно быть и у меня. «Я, например, могу виртуозно...» Я наклонилась ближе, понизив голос. «Завязывать галстуки?» «Я сам завязываю галстуки!» Он усмехнулся, но продолжил игру. «Какие еще варианты?» «Да, но ты вяжешь их на простой узел!» Я игриво прикусила губу. «А я сделаю тебе шикарный!» Дыхание Саши стало тяжелее, стоило ему взглянуть на мой рот. «Ровный?» Он чуть подался вперед. «Виндзор!» Я выхватила у него оставшуюся колбаску и поскорее сунула ее в рот. Сашин растерянный вид вызвал у меня смех, грозящий приступом удушья. И когда я прожевала, он сощурился, погрозив пальцем. Но взгляд его не был сердитым, в глазах прыгали веселые искорки. «С тебя помыть посуду!» Я, отсалютовав, схватила тарелки со стола и кинула их в раковину. Это монотонное и немного подзабытое за несколько лет занятие не было в тягость, хотя раньше я терпеть не могла мыть посуду. Но сейчас меня так и подмывало угодить Саше. Помыть тарелки? Отлично. Приготовить ужин? Запросто. Постирать, погладить. Хотелось окружить его заботой, лаской. Никогда ничего подобного не чувствовала. Я поставила блюдо сушиться, вытерла руки и обернулась к Саше, который внимательно наблюдал за каждым моим движением. «У тебя здесь очень... скромно». Я вернулась за стол. «Правда, не очень похоже на уютное гнездышко. Много работы, и в основном я сюда спать прихожу. Не до уюта». Я кивнула. «Ну, хотя бы постер в спальне красивый». Я взглянула на него из-под ресниц, сделав акцент на слове «спальня», и добилась того, что в его глазах сверкнул похотливый огонек. Я поправила съехавшую повязку, которую не раз за ночь задевала. «Прости, надо бы сменить. Я помогу». «Не нужно пока». «Еще болит?» «Уже не так сильно». Саша перехватил мою руку, прижимая к своей груди. Я почувствовала, как сильно разогналось его сердце. «Я теряю сознание от первой крови», — проговорил он. Я на секунду замерла и прыснула от смеха. «Что?» «Никто не знает. Моя репутация на волоске, имею в виду. Так что это секрет. Но я тебе доверяю. В первые секунды от вида крови у меня голова кружится, а от стресса я могу потерять сознание». «Так вот что!» — воскликнула я, наблюдая, как Саша в смущении отводит глаза. «Господи, это же нас чуть дважды не угробило!» Я залилась искренним смехом, видя, как в ответ Саша тоже ухмыляется. «Такой сильный, но имеющий маленькую слабость. Где-то у него должен был быть изъян, но ничего, мы с ним как-нибудь справимся. Прости, прости». Я постаралась успокоиться. «Я никому не скажу, обещаю». «Я тебе верю». Он сильнее сжал мою ладонь, пропуская через кожу искр пробуждающегося желания. «Кажется, сейчас самое время объясниться». «Как думаешь, я смогу начать все сначала?» Я потупила взгляд, пытаясь начать серьезный разговор. «Что все?» «Не думаю, что я смогла бы отказаться от прежней жизни, если бы...» «Господи, да почему так трудно подобрать слова именно сейчас?» «Если бы не случившаяся трагедия. Сейчас у меня на многое открылись глаза». Казалось, Саша весь напрягся, пытаясь понять, к чему я веду. Его брови чуть нахмурились, а губы плотно сжались. «Пусть я потеряла друга, но сложившиеся обстоятельства показали мне, что я могу круто изменить свою жизнь». «Ты о завещании?» Его взгляд посуровил. «Да!» Я подалась ему навстречу. Сколько сейчас мыслей бурлило во мне, не давая четко выстроить их так, чтобы я могла все объяснить. Это состояние, конечно, упало как снег на голову, и поначалу я даже не могла понять, что мне нужно делать. Жена и сын Павла мне, конечно, не простят. Я не смогла договорить, прерванная внезапным звонком. Телефон, лежавший на кухонном столе, разрывался, но Саша не спешил брать трубку, все еще пристально глядя на меня. Наконец он встал из-за стола, нажал кнопку вызова и прошел в спальню, прикрыв за собой дверь. Как не вовремя. Меня распирало от чувств, которые я вряд ли смогла бы выразить словами. Так неловко мне было признаваться в чем-то глубоко личном. Да что там, я просто никогда никому в жизни не говорила тех слов, в которых хотела сейчас признаться Саше. Через пару минут дверь спальни распахнулась, и он вышел из комнаты, одетый в брюки и сорочку. «Ты уезжаешь?» – проговорила я в растерянности. «Извини, срочно вызывают по работе», – ответил Саша, надевая ботинки. «Это из-за вчерашнего инцидента?» «И из-за него тоже. Тебе лучше остаться здесь. Я бы хотела серьезно с тобой поговорить». «Давай позже, сейчас реально не могу, но мне кажется, я тебя понял». «Почему же тогда отворачивал от меня лицо и старался не смотреть в глаза?» «Но ты же вернешься?» Алекс выпрямился, усмехнувшись краешком губ. «Это же мой дом!» Я ожидала, что он поцелует меня на прощание, но Саша вышел за дверь, даже не удостоив меня легким прикосновением. Чувство досады неприятно укололо под ребра. Я подошла к окну, ведущему во двор, и наблюдала, как он садится в свою машину, надеясь на его прощальный взгляд. Но Саша даже не поднял головы. Завел двигатель и через минуту скрылся за поворотом. Я глядела опустевшую квартиру, не зная, чем себя занять. По обычной женской традиции, стало бы убраться в холостяцком жилище. Но казарменный порядок был почти безупречным, так что мне даже не пришлось напрягаться. Я внимательнее осмотрела жилище при свете дня, изучала книги, стоящие на полках, сплошной нон-фикшн, пару детективных романов и юриспруденция. Заглянула в холодильник в надежде, что к приходу Саши смогу отплатить ему за вкусный завтрак, но, кажется, все имеющиеся продукты мы съели утром. Все мои размышления о том, стоит ли остаться ждать хозяина или съездить к Алисе, хотя бы за чистой одеждой, прервал вибросигнал мобильного. Номер был мне незнаком. В первые секунды я по привычке хотела сбросить звонок, но что-то заставило меня ответить. «Да?» – тихо спросила я. «Анна Николаевна?» – прозвучал чуть гнусавый мужской голос. «Кто это?» «Как приятно вновь слышать ваш голос!» – продолжили на том конце. «Бровинский Николай Сергеевич, мы с вами и Павлом Алексеевичем ужинали в Монако несколько недель назад. Помните?» «Да...» – неуверенно ответила я, вспомнив, как еще вчера мой дознаватель расспрашивал об этом злополучном ужине. «Доброе утро. Анна Николаевна, позвольте мне принести вам искренние соболезнования. Откуда у вас этот номер? — перебила я. «Наш покойный друг оставил все ваши данные. Правда, дома вас не застали, к моему сожалению. Я уехала из той квартиры». «Понимаю, понимаю». Голос Бровинского был и вправду сочувствующим. «Но мне очень жаль, что вы вчера не присутствовали на оглашении последней воли усопшего. В связи со сложившимися обстоятельствами, не думаю, что семья Павла была бы рада меня видеть, учитывая еще и тот факт, что он мне оставил половину своего состояния». «Так вы уже в курсе?» «Я удивлен. Неужели нашелся кто-то проворнее меня?» «Да, нашелся. Я так же, как и вы, удивлена, что узнала это от сотрудников ФСБ, когда они вчера вызвали меня на очередной допрос». «Вот как?» – протянул Бровинский. «Что ж, следовало ожидать, что семья Корчинских что-то предпримет». «Но не думал, что настолько скоро». «Так вы не знали? Я думала, что вы семейный адвокат». «Нет-нет, Анна Николаевна, я работал исключительно с Павлом Алексеевичем и к остальным членам семьи не имею ни малейшего отношения. Но что бы Елена с Олегом не задумали, я по роду своей деятельности должен исполнить свой долг. Мы могли бы увидеться с вами сегодня для подписания бумаг». «Какая удача! Я думала, что мне придется самой искать встречи с адвокатами, а Бровинский так вовремя позвонил сам». «Да, я бы очень хотела с вами увидеться и поскорее». «Тогда, думаю, через час было бы кстати». Он продиктовал мне адрес и пожелал всего хорошего. Времени на то, чтобы заехать к Алисе и переодеться, не было, и я поскорее одела то, в чем вчера приехала к Саше. Как же мне не терпелось все ему рассказать, но позже, вечером, когда все уже будет позади. На душе было необычайно спокойно. Через час я поставлю подпись и покончу со своими проблемами. Через приложение я вызвала такси, но не утерпела ждать его в пустой квартире и выбежала из дверей, едва запахнув плащ. На площадке столкнулась с уходившим из соседней квартиры стариком и, быстро поздоровавшись, пробежала мимо него прямо на улицу. Погода будто благоволила мне. Ветер был приветливее, чем вчера, и согревал теплом. Я не замечала ничего вокруг. Мне только казалось, что двор освещен не по-осеннему ярким солнцем, птицы поют громче, и внутри все отдавалось приятным волнением. Но стоило мне выйти со двора, как сзади раздался быстрый топот ног, и в следующий миг меня поглотила тьма.